Глава 17. Эмми стало плохо. Она спряталась за дерево, и Дэн старался не смотреть в ее сторону, потому что чувствовал себя так же. Алистер умер. Он умер всего в нескольких метрах от них, и они ничем не могли ему помочь. Он стал их другом и помощником. Он заставил их поверить в себя и умел утешить в трудную минуту. А теперь он спас их от смерти. Все это было похоже на страшный сон. Им все еще казалось, что он где-то рядом, что он вот-вот выйдет откуда-нибудь из-за деревьев, стряхивая пыль со своих идеально выглаженных брюк, и скажет им. Что ж, заманчивое было приключение, дети мои. Но в воздухе висела лишь пыль. И сквозь нее, как мираж, стали проступать толпы людей, груды камней и огни полицейских машин. Дэн подумал, что в его жизни все это уже когда-то было, что вообще вся его жизнь – это череда потерь близких ему людей. И он вспомнил, как когда-то он поклялся никогда больше не привыкать к взрослым, потому что терять их невыносимо больно. И вот это происходит с ним снова. Словно во сне он почувствовал, как Эмми обняла его, и услышал, как она что-то отвечает полицейскому, который расспрашивает ее на плохом английском, но не мог понять, что именно она ему говорит. «Его зовут?» — говорила Эмми. «Его звали Алистер Оу». «Возраст?» — продолжал полицейский. 64! Неожиданно для самого себя ответил Дэн. Он сам не понимал, откуда он это знает, просто вдруг осознал, что дяде уже никогда не исполнится 65, и что он, Дэн, когда-нибудь станет старше его. «Вы можете описать его одежду?» Задал полицейский еще один вопрос, который оказался невероятно глупым в сложившихся обстоятельствах. «Шелковый пиджак, замечательная рубашка», — отвечал Дэн. «Еще, знаете, он всегда носил такие белые перчатки и круглую шляпу». «Ко-ко...» У Эмми задрожал голос. «Котелок», — тихо сказал Дэн. Полицейский все записал, и Дэн вдруг осознал, что это не спасательная операция, что надежды нет, просто информация для поисковой бригады. Никто бы не выжил в таких завалах. Полицейский выразил детям свои соболезнования и оставил их наедине со своим горем. «Дэн», — сказала Эмми, — «смотри». Среди туристов выделялась группа людей, которые были совсем не похожи на обычных посетителей заповедника. Большинство из них были в одинаковых темно-синих костюмах, темных очках, черных ботинках и в наушниках. Они сопровождали человека преклонного возраста в накинутом на плечи пальто, шелковом галстуке, лихо заткнутом за рубашку, явно купленную в дорогом магазине. На голове его была темная фетровая шляпа, которую он носил слегка на бок. Он шел энергичной походкой, опираясь на украшенную драгоценными камнями трость. «Слушай, так это же тот парень, который был тогда в Токио, рядом с метро!» — вспомнил Дэн. «А что он здесь?» — начала Эмми, но вдруг из-за его спины вышел еще один человек, при виде которого у Дэна округлились глаза. Он точно видел его раньше. Впервые он появился во время пожара в доме Грейс, потом в Париже и Зальцбурге. Он никогда не произносил ни слова, но каким-то образом всегда оказывался там, где с ними происходили самые ужасные вещи. Эмми не надо было показывать, куда именно смотрит Дэн. Она увидела сама. «Человек в черном», — проговорила Эмми и кинулась в сторону. Пригнувшись к земле, дети спрятались в зарослях кустарника. «Ты слышишь, о чем они говорят?» — спросила она. Дэн выпрямился, натянул капюшон и, стараясь затеряться среди прибывающей толпы, подошел ближе. По мере того, как Дэн приближался, странная группа удалялась. Но когда он оказался рядом со стариком в шелковом галстуке, он увидел, как тот обменивается поклонами с полицейским, который только что допрашивал Эмми и Дэна. А вот человек в черном, казалось, совсем не интересовался разговором. Повернувшись спиной к Дэну, он медленно направился туда, где высилась груда камней и обломков скалы. Сейчас старик и полицейский что-то активно обсуждали, и Дэн хотел подслушать их разговор, но беседа шла на корейском. Они коротко поговорили, и в результате старик явно остался чем-то недоволен и раздражен. Наконец, после еще нескольких поклонов, полицейский удалился. Старик сделал знак своему эскорту оставаться на месте, а сам подошел к загадочному человеку в черном. Они оба молчали, глядя на груду камней. Дэн обернулся к Эмми, и та стала испуганно делать ему знаки, чтобы он возвращался. Но мужчины стояли к нему спиной, так что он решил подойти поближе. Вдруг старик заговорил на четком английском. «Это был мой племянник». На что человек в черном кивнул, не проронив ни звука, и только лицом выразив то ли сочувствие, то ли наоборот, злорадство. Определить точнее было невозможно. Дальше они как будто начали о чем-то спорить, но Дэн не мог разобрать о чем. Старик развернулся, подошел к своей свите, кивнул неопределенно, после чего все отступили от него на шаг. Затем вместе они двинулись в направлении выхода из заповедника и скрылись из виду. Когда Дэн осторожно вернулся к Эмми, они увидели, как человек в черном приблизился к руинам. Он походил среди камней, затем вдруг остановился и наклонился, словно заметив что-то необычное. Возможно, одно из сокровищ Йоши. Так решил Дэн. Скоро весь мир узнает об этих сокровищах, и из-за них тоже начнется война, о которой будут писать в газетах. Как всегда, когда дело касается денег. Но пока это всего лишь груда камней. Однако то, что человек в черном поднял с земли, отнюдь не принадлежало Хидэёши. Когда Дэн понял, что это такое, из его груди вырвался стон. Это был пыльный и помятый котелок дяди Алистера. «Боже мой, ребята! Я уже думала, что вы погибли!» — закричала Нелли. «Я слышала, что произошло. Ну и вид у вас!» Она выбежала к ним навстречу через ворота заповедника, держа на руках Саладина, когда Эмми и Дэн показались на стоянке. Оказывается, их с мистером Чангом тоже допрашивала полиция. «Мистер Чанг!» Сердце Эмми сжалось, он казался совсем потерянным. Нелли так сильно обняла детей, что все вместе они едва не раздавили Саладина. «Мррр!» Эмми нежно погладила его шерстку. «С нами все в порядке, а вот Алистер — это длинная история». Голос ее оборвался. Дэн молча вытирал слезы. «Да, да, я знаю», — сказала Нелли и обняла Дэна. «Пойдем, мелкий, нам пора домой». По дороге Эмми рассказала Нелли все с самого начала, до эпизода с котелком. Нелли кивала, слушая. Дальше они ехали молча. Дэну очень хотелось подобрать какие-нибудь правильные слова, но все они звучали как-то глупо и неуместно. О том, что Алистер был великим человеком, что он думал не о себе, а о семье Кэхиллов, и как его будет не хватать. И вдруг Дэн понял, что он совсем ничего не знает об Алистере. А вот он, казалось, знает о них все, и обманул их когда-то, а потом вдруг спас им жизнь. У дома Алистера щебетали птицы в кизиловых зарослях, а по небу проплывали белые облачка. Казалось, все было как прежде. На пороге их встретил убитый горем Гарольд, управляющий в доме Алистера. «Мне очень жаль», — сказал ему Эмми. Дэн, Эмми и Нелли сняли обувь и устало поплелись в кухню, где Гарольд приготовил им свежие бутерброды. Нелли откусывала кусок за куском, но Дэн не мог заставить себя даже притронуться к еде. Вместо этого он вытащил из кармана замусоленную страницу и старинный золотой дублон. «Это Алистер дал мне в самый последний момент, когда помогал мне». «А что там написано?» — спросил его Эмми. Дэн положил листок на стол, разглаживая его ладонями. «Так значит, это не озеро Таш, а Алкихаст?» — спросила Эмми. Дэн кивнул. «Именно. Это название философского камня, «Но это же просто название», — сказала Эмми. «Как оно может быть ключом, даже если такой камень действительно существует?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами Дэн, подбрасывая в воздух свой дублон. «Хидеёши был повернут на алхимии». Монета опустилась к нему на ладонь, открывая изображенный на ней профиль египетской богини и какую-то надпись. Эми замерла на месте. «Погоди! О боже! Дай мне скорее ручку!» Она схватила ручку, протянутую Дэном, и написала еще одно слово, уже под имеющимися. «Ал-Шакет». «Что это?» — спросила Нелли. Эми едва не бегала вокруг стола от нетерпения. «Мы ведь проходили это в прошлом году, по истории древнего мира. Египет. Ал означает предлог «из», а Сахет — это египетская богиня». «Серьезно?» — спросила Нелли. «Так вот о чем говорило зеркало», — задумчиво проговорил Дэн. Его сестра была достойна восхищения. Для такого тормоза она не так уж и плохо соображает. «Хидеёши указал нам, где искать следующий ключ». «Нелли», — сказала Эмми, — «у нас хватит денег, чтобы добраться до Египта». «Может быть, Кабра и бросили вас в этой пещере, но зато они оставили нам все свои деньги», — ответила Нелли. «Подавайте мне верблюда, мы отправляемся в Египет». Вдруг все разом смолкли. «Как? Как мы можем лететь куда-то после всего, что только что случилось?» — пожал плечами Дэн. «Давайте пока не будем об этом думать», — сказала Нелли. «Знаете, если не хотите есть, то идите, по крайней мере, примите душ, а то от вас пахнет тухлыми яйцами. Да-да, вы оба. Дэн, ты иди в душ к дяде Алистеру, а Эмми пойдет в гостевую спальню». Что ж, Дэну пришлось признать, что в конце концов это была не самая плохая идея. Он попросил у Гарольда полотенца и пошел в спальню дяди Алистера. Египет подождет, совсем чуть-чуть. В спальне пахло Алистером, его одеколоном и чистым бельем. Все было так приятно, так чисто, что, конечно, неудивительно. Аккуратно расставленные фотографии на комоде, стопка книг на прикроватной тумбочке, диванные подушки в строго продуманном порядке, ничего лишнего. Разве что пара легких небрежных мазков, как эти, словно нечаянно забытые на кровати перчатки. Эти грязные перчатки. Дэн вернулся из ванной, подошел к кровати и взял перчатки. На них были засохшие следы земли, травы и чего-то еще. Уголь. «Эмми!» — позвал Дэн. «Эмми, быстрее сюда!» Дэну хотелось кричать от счастья, но слова вдруг сами застряли у него в горле. Его внезапная радость вдруг сменилась какой-то смутной догадкой, от которой у него потемнело в глазах. «Значит, дядя жив и в очередной раз перехитрил их».